Глава 29. Свет и тень. «Ребята, сюда!» — взволнованно крикнула Кейт. Газ подбежал первым, за ним по пятам следовал Билли. «Что случилось? Ты что-то нашла? Еще бы!» Кейт указала на скальную стену. «Смотрите!» Билли склонил голову на бок и нахмурился. «Ну и что? Это просто стена!» «Верно, умник! А что ты видишь на стене?» «Серые камни, коричневые камни, черные камни, жилу руды», — пожал плечами Билли. «Не понимаю, что...» «Молния!» Газ уставился на сероватую мерцающую линию, которая зигзагом спускалась с потолка почти до самого пола. «Именно», — сияя подтвердила Кейт. Что?» «Молния бьет, где играет Нотос во мгле», — процитировал Газ. Увидев непонимающее лицо Билли, он добавил. «Посмотри внимательнее. Рудная жила, она в форме молнии». Билли поднял лампу, наклонил голову и вгляделся в стену. «Клянусь могилой моей бабушки!» — воскликнул он. «Вы правы!» Кейт подошла ближе и начала тщательно осматривать стену. «Теперь нам нужно найти замок в камне, что бы это ни значило». Она ощупала каждую трещину и расщелину, затем опустилась на колени и направила свет на нижнюю часть рудной жилы. Когда луч осветил тень небольшого выступа, она на мгновение замерла, а затем наклонилась ближе. Темный силуэт оказался вовсе не оптической иллюзией, как она подумала сначала. Проведя по нему пальцем, Кейт расплылась в широкой улыбке. «Вы мне никогда не поверите!» Усмехнулась она и сделала шаг в сторону, чтобы Билли и Газ могли рассмотреть ее находку получше. У основания скалы, прямо под жилой руды, располагалась замочная скважина. «Как она сюда попала?» Билли переводил взгляд с маленького овального отверстия на Кейт и Гаса. «И главное, для чего она? Здесь нет ни панели, ни люка, ни тем более двери. Только голая скала!» Кейт снова пробежалась взглядом по стене и выглядела так же озадаченно, как и Билли. «Думаю, мы выясним это, только если откроем». «Есть небольшая проблема», — напомнил Билли. «У нас нет ключа». «Есть». Газ потянулся под свитер и достал шнурок, на котором висел амулет и старинный витиеватый ключ, найденный вместе с письмом Августа. «С тех пор, как загадка исчезла, я все время ношу их с собой на всякий случай», — объяснил он, снимая шнурок с шеи. «Конечно!» — воскликнула Кейт. «Я про него совсем забыла! Давай, попробуй!» Газ опустился на колени и осторожно вставил ключ в скважину. В воздухе повисло напряженное молчание, и Кейт была уверена, что остальные слышат, как громко колотится ее сердце. Даже одна из ламп на мгновение замерцала, будто не в силах выдержать такого накала. Все трое затаили дыхание, наблюдая, как ключ без малейшего сопротивления входит в небольшую щель. Газ повернул его чуть вправо, и в тишине раздался едва слышный щелчок. «Подходит», — прошептал он. Так как нигде не было ручки, он оставил ключ в повернутом положении и осторожно потянул его на себя. С потолка осыпалась серая пыль, раздался хруст, по поверхности поползли тонкие трещины, которые вскоре образовали прямоугольник. Кейт провела рукой по скале. На пальце остались сухие крошки. «Это вовсе не камень», — заметила она. «Это смесь краски и глины или чего-то подобного. Здесь что-то замаскировано, чтобы выглядеть как скала». Газ снова потянул ключ, на этот раз чуть сильнее. Снова послышался скрежет, трещины расширились, и постепенно из камня выступила небольшая панель размером примерно 20 на 20 сантиметров. «Давай уже!» — поторопил его Билли. «Я не хочу сломать ключ!» — возразил Газ, но все же дернул сильнее. Раздался глухой скрип, и с легким стоном панель отворилась. «Сейф!» — прошептал Газ. Они в изумлении уставились на небольшое углубление в стене. Кейт подняла одну из ламп и направила свет внутрь. Стенки тайника были покрыты ржавчиной. «Ну и что там?» — нетерпеливо спросил Билли. «Не тяни!» Кейт вытащила плоский сверток и осмотрела его. Это были несколько сложенных страниц, перевязанных бечевкой. «Выглядит так же, как письмо из библиотеки». «И это все?» — разочарованно спросил Билли. «Просто письмо?» «Подожди». Кейт передала пачку Гассу, снова сунула руку в сейф и потянулась к задней стенке. Ее пальцы наткнулись на что-то мягкое. «Здесь есть еще кое-что!» — радостно воскликнула она. Она вытащила руку и подняла вверх небольшой мешочек из черного бархата. «О-о-о!» — выдохнул Билли, его глаза загорелись. «Клад! Мы действительно его нашли!» «Давай же, открывай!» — поторопил Гасс. «Хочу узнать, что мы так долго искали!» Только Кейт взялась за шнурок на горловине мешочка, как по туннелю вдруг пронесся легкий ветерок, словно кто-то открыл окно. Одна из ламп снова замерцала. «Черт возьми!» — крикнул Гасс. «Что случилось?» — спросила Кейт, замерев. «Письмо упало!» Гасс поднял тонкий сверток, который угодил прямо в лужу, и поспешно стряхнул с него воду. Но влага уже впиталась в сухую бумагу, которая начинала размокать. «Может, сначала выберемся отсюда?» — предложил Гасс. «Иначе письмо превратится в кашу, прежде чем мы прочтем хотя бы одну строчку». «Великолепная идея!» — согласился Билли. «По мне, так мы и без того слишком долго тут торчим». «Согласна», — сказала Кейт. «Отложим раскрытие великой тайны до тех пор, пока не выберемся на поверхность». Она затянула шнурок мешочка и передала его Гассу, который сунул его вместе с письмом в карман. «С другой стороны, мне бы очень хотелось встретить одного из этих легендарных нокеров», — с ухмылкой добавила она, глядя на Билли. Когда она потянулась за своей лампой, то заметила, что свет сильно потускнел. Она встряхнула лампу, лампа снова замигала и тут же погасла. «Черт!» — выругалась она. Билли многозначительно посмотрел на девочку. «Сама виновата», — обронил он. «Почему это?» — возмутилась Кейт. «Ты знала, что нокеры любят разыгрывать шахтеров? Они не только крали их еду, но и задували свечи на касках». Кейт фыркнула. «Чушь собачья. Не стоило насмехаться над ними. Все возвращается». «Скорее всего, лампу просто нужно снова зарядить», — предположил Гасс. Кейт принялась крутить динамо. Изнутри донеслось характерное жужжание и треск, но света не появилось. «О, нет», — простонала она. «Похоже, она сломалась. Тогда лучше поспешим, пока не сдохли и остальные», — сказал Билли. «В темноте мы отсюда уж точно не выберемся». Они вернулись к пещере и свернули в левый туннель, по которому пришли. Гасс шел первым, держа в руке компас и сверяясь с ним на каждом повороте, чтобы не сбиться с пути. Так у них не должно было возникнуть проблем с возвращением к контрабандному ходу. Но не успели они пройти нескольких метров, как Гасс внезапно остановился. «Что случилось?» — удивился Билли. Тот лишь покачал головой, приложил палец к губам и молча указал вперед. Кейт проследила за его взглядом. Сначала она не заметила ничего необычного, но потом услышала. Глухой стук, слабый и равномерный. И на этот раз она точно знала, что это не капли воды. На мгновение в ее воображении всплыли крошечные фигурки, стучащие по стенам штольни, но она быстро отогнала эту мысль. Черт бы побрал Билли! Еще немного, и она начнет верить в его сказки. Внезапно свет в туннеле изменился. Стал ярче и холоднее. Влажные каменные глыбы озарились лучом фонарика. Стук теперь был настолько близко, что Кейт поняла. Это были шаги. И они приближались прямо к ним.